«Так то среди людей», — сказал Гоша. «А совки функционируют по системе взаимного стука. Один такой ням-ням, и вылетишь с хлебного местечка ко всем чертям». «Ням-ням? К чертям!» — продекламировала Хопа, скарабкалась к Гоше на коленки и обхватила его могучую шею. «Музыки хочу, песен». «Песни — это по его части», — Гоша кивнул в сторону Нила. «Сгонял бы за гитарой, а?» «Ну, если публика не против». Нил допил шампанское, встал и отправился через кухню и балкон к себе. В его комнате было тихо, темно и грустно. На ощупь, добравшись до выключателя, он зажег свет, взял возле шкафа футляр с гитарой. Уже на балконе он услышал сзади тихую трель телефона, махнул рукой: «Отстаньте, я сегодня выходной», и двинулся дальше. В комнате, пока он ходил, появился допотопный катушечный Юпитер. Из него, перекрывая шипение, нежно голосил греческий араб Демис Русос. Хопа кружилась, прижимая к себе Бельмесова. На них благосклонно взирал Гоша, держа в руке банку, наполненную шампанским. Нил присел рядом, расчехлил гитару. «Тихо, граждане! Вырубайте ваши сертаки», — скомандовал Гоша. «Маэстро за инструментом». «Да брось ты! Пусть танцует», — начал Нил. Но Хопа уже выключила магнитофон, вновь запрыгнула Гоша на колени и с ожиданием уставилась на Нила. «Что бы такое под настроением?» — спросил Нил у Гоши. «Давай Высоцкого, ковбойскую». «Не уверен, что это Высоцкого. Может быть, народное. Все равно, давай». «Я не все слова помню». «Напомним». Нил издал на средних струнах несколько стонущих блюзовых ноток, а потом затренькал, подражая банджо. «Кобыле попала вожжа за вожжу, я еду на ранчо, овечек везу». «А эту строку забыл начисто, я не помню, не помню совсем ничего». Все рассмеялись. Гоша вставил недостающие слова. Нил подхватил, вновь сбился в конце следующего куплета. Кое-что вспомнила Хопа. И так общими усилиями допели про ковбойские страдания и мечты о большой Раше, где жизнь удивительна и хороша, до самого оптимистического финала. «Let's sing, everybody, за новую жизнь! Не надо, ребята, о песне тужить!» Потом еще что-то пели, опять пили шампанское. А когда оно надоело, Хопа с Бельмесовым отправились на кухню ставить чайник. А Гоша закурил свой вонючий портагаз, с наслаждением потянулся и сказал: «Теперь я начинаю понимать, как ощущает себя вольный человек. Знал бы ты, Нил Романович, как я тебе завидовал все эти годы». «Мне? Ты всерьез считаешь меня вольным человеком? Ха! Не смешите меня. Жить, как говорила жена Моти Допкиса. Если уж ты невольный, то тогда кто?» «Я, Гоша, раб патологической зависимости». Гоша пустил дым в потолок, внимательно посмотрел на Нила и произнес задумчиво: «А ты переменился. Что-то с тобой произошло на югах». «С чего ты взял?» «Раньше ты после третьего стакана просил Битлз поставить, а теперь начинаешь грузить на тему собственного алкоголизма. Смена алгоритма — это серьезно». «Я не про алкоголь. У моей зависимости другое имя». «Угу».